а решать придется самому. Ближний круг по такому деликатному вопросу собирать негоже. Они все-таки дети все еще. Вон у меня у самого детское перло. Нет, ребята мне в этом никак не советчики. Решать придется самому, только сам. Хотя что тут думать-то? Я хочу полной самостоятельности, быть без князя, отдать ему обе заправки, все равно они его. Перестать прикрываться его именем, которое дает защиту большую, чем все мои воинские формирования. Не, кисло получается. Значит, и быковать не стоит. Нужно договариваться. Операцию по освобождению медика и, попутно, зачистку цыганского кубла проводим тогда совместно с князевскими. Пускай помогает тогда, раз себе медика отжать хочет. Выделяет специалистов и снаряжение. Медика, понятное дело, отдать придется. Взамен тогда он пускай учит моих девчонок. Пускай даже там у него в Введенке. На учебу и практику туда будут мои доморощенные медики ездить. Это, кстати, князю должно зайти. То самое размывание границы и взаимопроникновение получается. А вот поторговаться с князем все равно придется. Но уже по новым правилам. Не просить что-то так от балды, а аргументировать, что это мне нужно для того-то и того-то, а у меня нет. Давай делись. Видишь у подчиненных твоих недостаток? Устраняй. То есть не пытаться выменить или выкупить необходимое, а требовать. Раз начальник, обеспечивай. Вот, к примеру, тот же пулемет. Мне он край как необходим. Пока Бирюк на КПП возле кольца стоял, у него там подходы целый утес контролировал. А мне даже ПК пожалел, именно на этой точке край как нужен пулемет. Я ж тебе подчиняюсь, фланг тебе прикрываю. Выделяй, так и скажу. Или автоматы. У меня в строю, получается, на сегодняшний момент, 19 бойцов. Я 20-й, а автоматов у меня только 10. Ровно половина от необходимого. И, раз уж мы теперь тоже относимся к князевским воинским формированиям, то пусть и обеспечивает. А то у меня бойцы с охотничьими ружьями бегают, да и тех не хватает. Новое подразделение штурмовиков, которому и отводится главная роль в операции, вообще не имеет оружия. Непорядок. Но тут главное, палку не перегнуть. А то скажет, что это ты все дай, да дай. Нужно что-то такое, чтоб наше слияние обозначить. Так сказать, сигнал князю подать. Вот, мол, готов. Но что, ГМ? Хотя есть у меня одна идейка. Я слышал, у князя парни уже вовсю по вечерам в футбол гонит. Ну а что, мальчишкам мяч попинать, хлебом не корми. А что если предложить организовать первый официальный чемпионат Введенского княжества, а, и свою команду выставить. И князь сколько там команд соберет, интересно. А тут официально, с таблицей и расписанием чемпионата в обеих газетах, и в Введенских ведомостях, и в наших новостях. А что, очень интересно может получиться. И как реклама нашего совместного анклава, князь точно заценит. Очень интересная идея, это здорово, но мало. Нужно что-то еще, что позволит князя считать меня своим. Похоже, придется что-то делать в Введенке. Но что, приделать к паре его генераторов пиролизный котел, превратив их в газогенераторы? Неплохо, неплохо. Пускай везут к нам в мастерские, а мы потом вернем. С оплатой с князем договоримся потом. Но и этого тоже недостаточно. Нужно что-то еще. Что, ГМ? А если в плане подготовки к футбольному чемпионату предложить князю построить стадион? Ну, условно, конечно. Футбольные поля у него есть. Те же спортгородки у школ. А что если вокруг них трибуны возвести? Доски-то у князя есть. Он же себе лесопилку в Просвете захапал тогда, и она, насколько я знаю, активно работает. А что, интересная идея. Я представляю бригаду работников с собой во главе. Слишком высокие трибуны тоже не нужны, но рядов на 8 в высоту поднять можно. Понятно, что будут обычные лавки, но все равно, у других-то даже и этого не будет. А уж сделать по уму я сумею. А, чем не идея, а под шумок и себе пиломатериала выбить. Типа, делаю два стадиона. Один князю, где скажет, а второй, мне. Очень интересные перспективы прорисовываются. И взаимное проникновение, опять же, все, как князь хотел. Но нужно что-то еще, какая-то изюминка, чтоб точно в тему было. О, если врача будем вместе с князем отбивать, то до начала операции нужны совместные учения, чтоб когда до дела дойдет, мы друг дружку не перестреляли. А то я как вспомню штурм Левашова тремя независимыми группами, то аж скулы сводит от царившей тогда неразберихи. Точняк, учение — это тема. Совсем хорошо под это дело у князя инструкторов для своих выбить. Я ж все-таки был минометчиком в армии, а не мотострелкам. А тут нужна именно пехота, и навыки соответствующие. Вот только просить еще и инструкторов. Не, опасно, и так может сказать, все себе и себе. А вот просто совместные учения и нужны действительно и, как раз, в задание князя об интеграции вписываются идеально. Вот с этим списком из 6 пунктов, плодом моих почти 3-часовых раздумий я и подошел к князю. Что тут у нас? Князь бегло пробежался взглядом по моему списку. Так, так, так, понятненько. Ну, первые 2 пункта с пулеметом и автоматами — это ты все-таки пытаешься что-то у меня выторговать. Хоть под новым соусом, но опять свою линию гнешь. Переделка генераторов и постройка стадионов – это, с твоей стороны, попытка откупиться от надоедливого начальства. Типа, вот, я ж на тебя работаю, делаю, что скажут. Не этого я ждал. А вот пункты про совместные учения и футбольный чемпионат в жилу. Вот тут реально, молодец. Именно этого я от тебя и добивался. Про чемпионат вообще огонь идея. У меня Маркони как раз радиостанцию на FM-частотах пытается запустить. Кое-какое оборудование из города доставили по знакомству. Сейчас антенну сооружает. Будет своя радиостанция. Песни, новости кое-какие. Но это все так. А вот прямые репортажи с футбольных матчей в эфире. Это будет бомба. Я чувствовал, что в его идее с радиостанцией изюминки не хватало. Теперь она будет. То есть я, все-таки, молодец, ну, в какой-то степени. 2 пункта, полное попадание. 2 пункта хапужничества. И 2 пункта на отцепись. В общем, на 3. Давай так, эти 2 пункта про генератор и стадион, вот если прямо сейчас поправишь, да так, чтоб в тему задания вписывались, то я на хапужнические пункты глаза закрою. Даже дам чего-нибудь. Не все, что просишь, конечно, но что-то дам. Ну, сможешь вот так на ходу поправить, а что тут думать-то? Пробормотал я, лихорадочно, однако, соображая. Наставничество. Не переделывать генераторы самим, а пригласить твоих спецов на обмен опытом и научить на примере их самих делать подобное. И со стадионами то же самое. Не просто строить, но еще и твоих ребят учить. Ну вот, видишь, можешь же, когда захочешь. Это предложение уже похоже на дело, только генераторы. Топливо у меня пока есть, и, даже, есть мысли и планы, где его в дальнейшем брать, так что переделывать генераторы я бы не спешил, а вот учебный класс сварщиков мне жизненно необходим, как назло ни одного специалиста в этой области, да я сварщик тоже аховый, так, постольку-поскольку, ну котел-то ты сварил, да, не идеально, видно, что не специалист, но сварил, и он работает, и, даже, вполне герметичен. Так что какой-никакой навык есть, у меня и таких спецов нет, а они нужны, просто край как. Вот выучишь парочку моих ребят хотя бы до своего уровня, так я не поскуплюсь. Хорошо, сдаюсь я, выучу. А насчет стадиона, лавки сколотить не велика наука, у меня своя бригада строителей и плотников есть. Нет, не скажи, не согласился я, знаю я, как обычно строит. Ладно, год, так ведь уже через месяц все перекосится и поведет. Без ума-то если колотить, а ты, значит, с умом, испытующе глянул на меня князь, умеешь, получается, умею, твердо ответил я, может это единственное, что я действительно хорошо умею делать, даже так, князь задумчиво побарабанил пальцами по столу, тогда вот что, раз ты так в своих силах уверен, то давай устроим соревнование с моими строителями, будете делать 2 стадиона, один ты, второй они, если ты реально такой строитель, то ты победишь, а то Купер, мой бригадир, возноситься начал, незаменимым себя почувствовал, надобно его по носу щелкнуть, а если он победит, ну значит ты балабол, или просто не старался, и, значит, пиломатериал для своего стадиона не получишь, бесплатно, значит, работал, зато, если победишь, то материал на собственный стадион получаешь бесплатно, замотивировал. Кисло скривился я, ну а как ты хочешь, развел руками князь, за слова отвечать надо, а ты слово дал, что специалист по стройке непревзойденный, ну так, соответствуй, а кто оценивать будет, принимать объект, так сказать, сравнивать, я и буду, сам, уж уверяю, я буду абсолютно беспристрастен, по крайней мере, в этом деле, хорошо, договорились, согласился я, а что со сроками, ГМ, ну, не сейчас. Сначала с цыганами разобраться нужно, вот после операции начнем, а пока, я тебе парочку своих ребят, что на сварщиков учиться хотят, прямо сейчас подгоню, с собой заберешь, поселишь у себя, питание, проживание, безопасность, все с тебя, смотри, я за своих парней, случись что, с тебя спрошу. Это-то понятно, пробормотал я, пытаясь уцепить за хвост проскочившую мысль. Слушай, вот ты пару своих ребят ко мне посылаешь на обучение, но как-то однобоко получается, не находишь. А что если и я парочку ребят к тебе на обучение отправлю? Так сказать, взаимное проникновение. Так ты и так же собираешься своих медиков у меня учить. Вот и будет ответный ход. Это ж когда будет еще? До этого еще дожить нужно. А я про сегодня и сейчас говорю. И кого ты ко мне отправить хочешь? Кого? Еще не знаю. А вот у кого учиться, знаю. И у кого же? У Маркони вашего. Собственная радиостанция. Это ж такой козырь. А-а. Возбудился, но не думаю, что твои ученики что-то там выучат. Это процесс не быстрый, а процесс сложный. Тут у самого Маркони проблемы. Он говорит, что для того, чтоб на FM-волнах вещать, ему нужны ретрансляторы сотовой связи запитать. Вышки-то есть, у нас в селе есть такая, и мы ее оживим. Но радиус-то у нее, километров 5, ну 7, ну даже 10, если повезет. Так что на введенку вещать будет уверенно. А вот до вас уже... скорее всего, не достанет. А чтоб дальше, нужно соседние ретрансляторы оживлять. А почему именно на FM? Почему не на средних? Там, вроде, проще. Не знаю, что там насчет проще сложнее, я не специалист. Но средние волны требуют специальных приемников. А на FM-частотах любой заряженный телефон через наушники сигнал примет. А думать нужно именно о том, кто слушать будет. Для связи у меня рации есть. Мне вещание нужно. Но можно же соседние вышки оживить, тогда с твоей и на них сигнал пойдет, можно, кивнул князь, и сигнал пойдет. Вот только постоянно гонять генератор за ради работы такой вышки очень накладно, я такое себе еще могу позволить, а вот ты уже нет. Ну если на дровах, газогенератор, в любом случае, перебил меня князь, у тебя своей вышки нет. Та, которая вашу Малиновку, да Левашова обслуживала, находится на Курганстельмосте, а это не твоя территория. И узнай гвоздь, что ты хочешь вышку оживить, он с тебя такую цену заломит. То есть, никак, я не смог скрыть своего разочарования. В ближайшее время, точно никак, согласился князь. Не в ближайшие несколько месяцев, а парней своих в ученики Маркони все-таки присылай. Чему-то он их да научит, смотря насколько им самим интересно будет. Да, насчет совместного обмена студентами это ты верно заметил. Так и вправду лучше будет. Ладно, вздохнул я. Ну-ну, не вздыхай. Давай, чтоб тебе подсластить пилюлю, я чего-то из стволов отцеплю. Обещал же. Пулемет. Вновь подобрался я. Пулемет. Раздумчиво протянул князь. Да, та точка возле кольца действительно стратегическая. Хотя, если мы Рябкова подомним и там старик сядет, она половину своего значения потеряет. Хотя и не до конца. Трасса, есть трасса. Хоть на Ёбург едь, хоть на Тюмень. Короче, пулемет я тебе дам, но не ПК, а еще один РПК. Опять, скривился я, словно весь последний месяц питался одними только недозрелыми лимонами. Не опять, а снова. Нравоучительно поднял кверху палец князь. И, на этот раз, даю просто РПК, а не РПК-74. И в чем разница? Не врубился я. Эх ты, мазута. РПК-74 под пятерку, а просто РПК под семерку. Под калибр 7,62. А-а. Так все равно под автоматную семерку же, 7.62-39, а с винтовочной семеркой, 7.62-54, что для ПК идет, не сравнить, там гвозди так гвозди. Ну знаешь, я ведь могу и не давать, если не надо. Да надо, надо, тут же дал я заднюю. Действительно давить на князя бессмысленно, просто развернется и ничего не даст, просто точка важная, а тут опять РПК. Да не расстраивайся ты так, калибр все-таки погуще. Да и боезапас, дам тебе несколько бубнов, там по 75 патронов за раз вмещается, правда заряжать их, тот еще геморрой, обучать нужно будет, но на КПП норм, во время боя не дозарядишь, конечно, а так, случись что, подавить огнем хватит, ладно, я только рукой махнул, все равно большего уже не получишь, а что с автоматами, дам тебе и автоматов, целых 3 штуки, да у меня половина воинства, не перебивай меня, 3 автомата, акм. Под тот же патрон, что и новый пулемет, под автоматную семерку, чтоб у тебя взаимозаменяемость патронов была. Закмы, конечно, спасибо, я оценил, но 3 штук крайне мало, нормально, Как раз с пулеметом на один твой взвод хватит, на этот новый твой, штурмовой, а остальным тусуй свои автоматы. Может еще что у цыган возьмешь, за заправках девкам и так уже ружья выдаешь, от безысходности же, и правильно делаешь, нечего им там особо с автоматами-то делать, им не воевать, им охранять нужно. Нехороший ты человек, с вековой печалью в голосе попенял я князю, у тебя оружия хватит весь город вооружить, а ты над каждым автоматом жмешься, что легко дается, то не ценится, философски возразил тот, если б ты мне пулемет нормальный дал бы, я бы знаешь как им дорожил бы, прочувственно поклялся я князю, но тот не принял-то на и окончательно отказал, все, разговор окончен, и, видимо, желая смягчить категоричность отказа, миролюбиво добавил, ты, по большому счету, и ни при чем, под горячую руку попался, у меня же ЧП, один вот такой же не в меру инициативный и слабо подконтрольный лидер сектора отличился, АСБ прошляпило, князь бросил косой взгляд на Серого, но тот не принял упрека и, чуть ли не впервые за сегодня, подал голос, на все направления народу не хватает, сам же сказал, чтоб основные усилия по направлению к городу сосредоточили, а там ничего опасного не предвещало, да что случилось-то у вас, мне и вправду стало интересно, что это так расстроило князя, самолет у нас разбился, горько вздохнул тот, глава 32, о, как, у тебя есть самолеты, моему изумлению не было предела, они здесь всегда были, там дальше по трассе есть пара деревушек, Сычева и Логовушка, и аэродром с тем же названием, аэродром, конечно, такой себе, там только кукурузники старые фанерные, да не менее старые, еще советские вертолеты, многое и не на ходу было, но имелись и рабочие образцы, на день авиации шоу устраивали, катали желающих, на старых списанных, со снятыми двигателями, позволяли детишкам за штурвалом посидеть, он вообще в последнее время вроде как музей малой авиации был, и у вас получилось завести самолет, завести, не проблема, был у нас специалист один, пацан лет 11, но что-то в этом деле понимал, и отец у него там работал, с собой брал иногда, катал, и сам он в кружке каком-то занимался, модели какие-то запускал, короче, понимал он что-то, был, то-то и оно. Еще горше вздохнул князь, в этом Сычева с Логовушкой тоже, как у тебя, ситуация, есть там местный лидер, Чабан, так вот, вроде под мою руку пошел, а сам все себе на уме, все по своему разумению делал, большой анклав-то, попытался отвлечь князя от тягостных мыслей, уже догадываясь, что там могло произойти, да не очень, пожалуй, даже самую малость, но поменьше твоего будет, местных там немного, да и из города до туда, считая единицы, добрались, все-таки далековато, если пешком идти, так вот, этот Чабан, не посоветовавшись со мной, не прося помощи, решил специалиста на пилота выучить, да тот и сам в небо рвался, вот и начали готовиться, но нет бы все по уму делать, постепенно, маленькими шажками, нет же, сразу завести и полететь, на кукурузнике даже инвалид взлететь сможет, он сам взлетает, явно передразнивая кого-то протянул князь, так он и взлетел, а приземлиться уже не получилось, в результате самолет в хлам, в полный ноль разбился, и мальчишка, специалист, которому цены нет, погиб, в освоении авиации мы теперь назад откатились, так что не знаешь, за что теперь браться, ну нет второго такого спеца, нету, и взять его уже негде, да уж, ситуация, и не говори, с Чабаном что делать, тоже непонятно, с одной стороны, явно виноват, а с другой стороны, он же таланта поддерживал, все свои ресурсы ему предоставил, чтоб мечту осуществить, поторопился, бывает, дипломатично ответил я, бывает, передразнил меня князь, вот что с вами делать, вот, вроде, толковые парни, что ты, что Чабан, за своих, горой стойте, все вы цыганить условия получше пытайтесь, а как коснись чего масштабного, так не тяните же, что ты с врачом этим, что Чабан с самолетом, ага, к ногтю мерзавцев, якобы поддакнул я, за ноздри и в стойло, да нужны вы мне больно в стойле-то, ведь соображаете же, свои анклавы только что не вылизывать готовы, и у меня об ваших лишней сотни другой детишек голова не болит, есть кому об них подумать, у меня у самого, без малого, 1000 уже в подчинении, с ними бы разобраться, а ты хочешь, чтоб я еще и о ваших анклавах думал, я и так сплю по 5 часов в сутки, ем на бегу, на баб смотреть не могу, ни на что сил не остается, бедненький, без малейшего сочувствия в голосе пожалел я его, а ты не ерничай, окрысился на меня князь, я тебе тут на жалость не давлю, я к тому, что с вольницей вашей пора кончать, ты либо мой ставленник и помощник, начальник сектора и тогда я тебя во всем поддержу, но ты должен сам мне все рассказать, что у тебя в анклаве происходит, или же ты сам по себе, я спорить не стану, заправки отдашь, автоматы, которые получил за их охрану, 4 штуки, тоже, и давай, в свободное плавание, звездуй, мне особого резона вас захватывать нету, у меня в городе основные интересы, а с тебя взять нечего, да все, все уже, договорились же, сам себя же накручиваешь, проворчал я по-стариковски, сотрудничаем дальше, обмен студентами и совместные учения, подготовка к операции, с кем мне на эту тему контачить, вон с серым и говори, а силовая составляющая, кто с нами в Рябково сунется, Сафрон, наверное, не знаю, посмотрим как там у вас пойдет, может и Сильвера подключим, ну и ладно, студентов твоих когда ждать, давай завтра с утра, и своих привезешь, и моих заберешь, все, у меня через 5 минут совещание с моим агросектором, если еще какие вопросы остались, вон к серому, он, кстати, тоже что-то тебе сказать хотел, и князь, встав из-за стола, стремительно вышел вон, я же, повернувшись к серому, вопросительно приподнял брови, я тебя лечить за всю фигню не буду, откликнулся тот, поняв мой незаданный вопрос, ты и сам не маленький, только вот насчет толстого хочу предупредить, это девчонки твои на заправке просто болтают, и разговорчивому и веселому парню их разговорить, проще простого, они не со зла, а по натуре своей бабской все и расскажут, а кто слушать умеет, тот и выводы сделает, а вот толстый, этот тебя конкретно продал, в самом прямом смысле слова, он за свои отчеты деньги брал, ну в смысле, награду, я тебе так посоветую, ты у него в доме пошукай, много интересного найти сможешь, он же про тебя не только моим агентам все рассказывал, он еще и гвоздю стучал, я это точно знаю, дай плату за сеансы, подворовывал он, не все тебе в общак сдавал, ты присмотрись к нему, присмотрись, а чего это ты так усиленно его топишь, то сотрудничали, сотрудничали, а тут раз и ты его сдаешь со всеми потрохами, я тоже за своих людей горой стою, а толстый твой в последнее время наглеть стал, лишнее себе позволять начал, девчонка одна из моих, что у гвоздя обитает, жаловалась на него, мол, под юбку лезет в последнее время, и настырно так, нагло, в конец берега попутал, ты посмотри в его доме, посмотри, хорошо, я тебя услышал, разберемся, за рулем по дороге до родной Малиновки я размышлял о том, что мне сказал Серый, правда ли это о толстом или такая изощренная подстава с их стороны, так-то все очень похожи на правду, так, что даже если подстава, то очень качественная, к девкам толстый питал какое-то патологическое пристрастие, нет, так-то все мальчишки в его возрасте просто озабочены вопросами секса, но у толстого это приобретало какие-то гротескные формы. Кажется, он готов покрыть всех девчонок в округе. Вот вообще, абсолютно всех. И, если у нас на базе он был вынужден сдерживаться, то на выезде, имея такой козырь как кинотеатр, он отрывался по полной. Доходили слухи, да. А еще что странно, после того как проштрафившегося с голой вечеринкой толстого сменил на кинопередвижке шаман, выручка за выезды к соседям увеличилась втрое, а расходы топлива сократились вдвое. Ой, не знаю что, но что-то там мутное было, нужно разбираться. Стоило мне запарковаться и вылезти из машины, как ко мне подскочила встревоженная сова. Все-таки, считай, весь день меня не было. Как уехал утром по вызову к начальству, так и пропал, а уже вон темнеет. Мало ли чего она себе надумать успела. Шрам вернулся, спрашиваю ее, не давая накинуться на меня с волной вопросов. Да, он хотел, а Эльба, перебиваю ее, не давая растекаться мыслью по древу, да и они тоже приехали, новую машину привезли, срочно собери мне совещание всех начальников служб, не только военных, но и гражданских, Ваську, Мамлюбу, Башку, даже Винтика с щепой зови, короче, всех глав направлений кого вспомнишь, давай, совещание в большом зале внизу, организовывай. Сам же я поднялся к себе в комнату и сел изучать выданную мне серым ту самую папочку, с информацией по цыганскому анклаву. Анклав действительно был небольшой, вполне сопоставим с моим. Это сейчас, после того, как еще тогда в апреле, во время войны за Омскую, он под усах, как минимум, вдвое. Взрослых цыган было всего 7. Поначалу, Самбара, двое его взрослых сыновей, брат, племянник и две женщины, жены сына и брата. Однако, один из его сыновей погиб еще во время наезда на КМЗ, еще до того, как старик вошел в коалицию с Севером и князем, и наглый молодой цыган нарвался на очередь из 30-миллиметровой пушки БМП-2, там даже хоронить нечего было. А второй цыган, племянник Бора, погиб уже во время боевых действий в войне за Омскую. Так что взрослых мужиков, реально взрослых, за 30 дней к самому младшему, там было всего трое на настоящий момент, и три женщины, две цыганки и пленная медсестра, не врач, даже не фельдшер, всего лишь медсестра, не такой уж великий куш, как мне смотрелось прежде, но все равно, это куда больше, чем все, что есть у всех остальных, и кроме взрослых цыган были еще десятка-два цыганят. По современным меркам призывного возраста, от 11 до 16 лет, основное воинство, малышню в счет не берем, а также было еще десятка три рабов, мальчишек и девчонок, которые и выполняли все работы в их хозяйстве. Надо сказать, что почувствовавшие вкус власти цыганята руками не делали вообще ничего. А зачем, если есть рабы? Участь их была откровенно незавидна. Девчонок без конца насиловали, парней избивали. Впрочем, никакого сопротивления ни те, ни другие, уже давно не оказывали. Сломлены были качественно и надежно. Ни на какую пятую колонну в тылу врага рассчитывать не приходилось. Шиша, в комнату заглянула сова. Все собрались. Тебя ждут. Иду. Я захлопнул папочку, сунул ее под мышку и стремительным шагом спустился вниз. В большом зале бывшего магазина давно не собиралось такой представительной компании. Все-таки в последнее время наши традиционные вечерние посиделки сместились сначала в сторону кафе-столовой, а потом у них и вовсе появилось собственное помещение, бывшее кафе-совушка. В самом деле, иметь собственное помещение для клуба танцпола, библиотеки, кинозала куда удобнее, чем совмещать все это в жилом доме. Здесь же чаще всего теперь, как раз, происходили мои совещания. Собственного кабинета все еще не было, но до этого уже недалеко осталось. Также в закутке ютилась типография наших новостей, а в другом углу разместился Русланчик со своим металлическим скарбом. Тоже временное решение. Не место тут мастерской, но ему нужна электроэнергия для работы. Дрели, наждаки и все такое. А с электричеством напряг. Так что пока. Так, впрочем, сейчас никого лишнего не было, собрались только старшие. Эльба, самая старшая из девочек, после гибели Вики командир сталкеров, самый близкий мой советник. С появлением старших ребят, как-то незаметно на стена отошла даже не на второй план, а на третий. Немец, командир штрафбата, еще недавно сам приходил воевать Малиновку, но с тех пор многое поменялось, и нет теперь более преданного и верного помощника. Штрафники у него по струнке ходят, требователен с подчиненными, старателен и дисциплинирован. Правда, как следствие этого, малость безинициативен. Васька, тоже один из столпов анклава, чего только на нашего художника не нагрузили. Она и главный редактор, и художник-оформитель нашей газеты. Она и начальник текстильной промышленности. Да и по художественной части ей работа постоянно находится. И она же все успевает. Тёмыч, командир мангруппы. Ну как командир он? Конечно, так, весьма средненький. Вон какой залет у его бойцов на той неделе случился-то. Очень он тогда переживал. Ничего, научится еще. Просто он еще очень молод. Потенциал-то все равно чувствуется. Есть в нем стерженек. Мамлюба, наш начобр, довольно решительная мадама, но держится несколько на особицу. Ни с кем особо не сходится. Друзей-приятелей не завела. Только вот детишки ее просто обожают. Причем, не только мелкие, типа моих Евы с Машкой, но и довольно уже большие, до 10 лет включительно. А это лучшим образом говорит о том, что человек на своем месте. Белка, командир караульного взвода. Почему-то я всегда, глядя на эту решительную и уверенную в себе девчонку, вспоминаю именно первый раз, когда ее увидел. Когда она с Юшкой появились у нас беженками, просить спасти их товарок, томящихся в плену у герцогских прихвостней. Испуганные обе, имевшие тогда откровенно жалкий вид, не сравнить с тем, что сейчас. Вон шрам, давно уже заметил, неровно дышит в ее сторону. Вот и сейчас сидит рядышком с предметом своих воздыханий. Шрам. Парень с непростой историей и замкнутым характером. Вот только недавно начал оттаивать рядом с Белкой, командир разведки. И пусть, кроме него самого, в его подразделении один только леший, это не делает его подразделение менее значимым. Наоборот, наряду со штрафниками немца, Разведка, самая боеспособная часть. Малинка, наш ночмит. Девчонка видела всякое, и это неизбежно наложило отпечаток на ее характер. Она стала более холодной, сдержанной. Определенный жизненный цинизм появился. Такие черты более пристали бы мужчине, но что поделаешь. Хотя, в последнее время у Малинки кроме спицы появился еще один помощник. Паренек из молодых, Айболит или просто док, все им полегче будет. В штат бы его зачислить, да маловат еще. Пышка, наш начальник столовой, вот уж к чему никогда не было никаких нареканий, так это к работе нашего пищеблока. Коллектив подобрался дружный, все друг за дружку горой, все у них работает как часы, просто завидки берут, как ловко она решает все возложенные на нее задачи. Вот кто действительно руководитель от Бога, пусть только в своем маленьком кругу, но все-таки. Башка, начальник складов со стройматериалами, вывезенными из мегастроя, а также вещей из квартир, что привозят сталкеры. Продукты питания не в его компетенции. Этими складами командует Пышка. Тоже человек на своем месте. Была у меня мысль сделать из него полноценного зампотыла, но он не тянет. Так же, как еще у герцога, он пытался возглавить местную СБ, но тоже как-то облажался. Нет, не его это. Вот как начальник склада он на своем месте. А что-то большее, извините. Настена, самая младшая из присутствующих. Едва 10 исполнилось. Но никто даже не подумал высказать недоумение по поводу ее присутствия. Наш главный агроном, одно время была моей правой рукой по всем вопросам, но постепенно, с расширением анклава, просто перестала совсем справляться и ушла в одну из областей, где не нашлось ей замены. ГМ, а ведь при должном старании именно Настену со временем можно вырастить в полноценного зампотыла. Вот она, справится. Не сейчас, конечно, а вот лет через 5, при должном обучении. Запросто. Интересная мысль. Надо подумать. Кирза, приглашенный от гвоздя специалист, осела у нас окончательно, разорвав все отношения со своим прежним анклавом. Недели две назад ездил с ней вместе в откормочный, она забирала кое-какие вещи из родительского дома, как кривился гвоздь тогда. Но, увы, ему, насильно мил не будешь. Сейчас Кирза наш главный животновод. Недавно инкубатор соорудила по инструкции из журнала, и у нас уже первые цыплята бегают по двору. Кстати, и козочка у нас тоже окатилась, а ягнилась, так что парочка маленьких козлят как магнит притягивают наших малышей. Очень им охота их потрогать. Майя, пчеловод и медовед. До недавнего времени у нее в подчинении была одна только девочка Улька. Но с появлением большой пасеки у кошака работы и ответственности у девчонки прибавилось в разы. Но и пользу анклаву приносит, соответственно, одну из самых больших. Наряду со сталкерами и кинопередвижкой один из основных поставщиков ништяков. Винтик. Наш зампотех. И пусть сейчас у него в подчинении всего лишь один единственный облажавшийся толстый, значение Винтика как начальника службы трудно переоценить. По крайней мере, что касается работы с машинами, тут он даст мне 100 очков вперед. Я-то в этом отношении полный профан. Щепа. Плотник. У паренька вообще никого нет в подчинении на постоянной основе. Только когда нужна большая работа ему, то мангруппу с Тёмычем переподчиняют, то штрафников с немцем. А вот специалист он просто шикарный. Если я еще там полжизни занимался строительством и плотницкими работами и имел солидный опыт в этой работе, то мальчишка имел природный талант. Все схватывал на лету. Еще годик он у меня, он постажируется, и мне нечему будет его учить. Ученик превзойдет своего учителя. Шаман. Новенький, но оказавшийся внезапно незаменимым паренек. Кипучая энергия из него так и хлещет. Я помню, когда он только появился, он в первый же вечер свел знакомство с Васькой Крачкой, верставшими тогда новый номер газеты, и стал помогать им. Оборудовал самую настоящую типографию. Перенастроил компьютеры, подключил ксерокс и поменял краску в принтере. И все добровольно, на чистом энтузиазме. Как-то само собой сложилось, что он вошел в редакцию газеты на законных основаниях. Тем паче, что и литературный талант какой-никакой у него наличествовал. Так что он влился в коллектив. И это в свободное время. Потому что после залета матни он и культурным досугом по вечерам теперь заведовал, и днем с кинопередвижкой разъезжал. И все, за что брался, у него получалось легко и, казалось, вовсе без всяких усилий с его стороны. И куда лучше, чем у других. Очень-очень ценный кадр. Ну и Сова, мой незаменимый секретарь, мисс порядок и расписание. Какое счастье, что она оказалась у нас. Я только тогда это и оценил, когда она сняла с меня почти все организационные вопросы и взвалила их на свои хрупкие плечи. Без нее у меня вполовину все так хорошо не получалось, как теперь с ней. Я обвел взглядом всех ребят, 17 человек, определяющих жизнь анклава, заставляющих все шестеренки крутиться и работать. Помню, еще там я частенько встречал такой жанр в литературе, как реалок, типа, в мир пришла система и теперь все будет упорядочено. Большего бреда никогда не слышал. Детство у авторов в жопе играет, так и норовят все упростить. Система у них, а то, что в реальном мире давно успешно существуют сотни систем, чтоб эти авторы могли выдумывать свои собственные системы, они даже не догадываются. Система здравоохранения, система правопорядка, система образования, канализационная система, в конце концов, и они все переплетены так, что простому человеку и не разобраться. И только когда все эти системы дружно накрылись вместе с государством, их обеспечивающим, вот тут-то их отсутствие сразу заметили, что вода, оказывается, с крана течет не сама по себе, что электричество в розетке берется не из воздуха, а пельмени не растут на деревьях. Так вот, эти 17 ребят, это те, кто сумел это понять и создают свои собственные системы, объединенные одной целью – существование анклава. И они давно поняли, что это не круто, не вау, и не вот бы мне так же, а тяжелый и, зачастую, неблагодарный труд. Весь наш анклав всего-то чуть больше сотни человек, а сложность управления уже почти запредельная, даже для меня. Что уж тут говорить про остальных, и что тут говорить про князя, у которого почти 1000 человек, а что сказать про страну, в которой проживали сотни миллионов человек, какая сложность в управлении там, а, пока не попробуешь управлять хотя бы сотни человек, ты не сможешь понять всю сложность управления огромной империей, это только в компьютере и в глупых книжках герой, еще вчера управляющий, в лучшем случае десятком человек, сегодня уже уверенно ведет в бой десятки тысяч, и никаких проблем это не вызывает. Что за инфантилизм? Ребята, я вас собрал сейчас, чтобы сообщить пренеприятнейшую новость. К нам едет ревизор, съехидничал Щепа, но быстро скис под моим осуждающим взглядом. Хуже. Есть подозрение, что среди нас завелась крыса. Кто? Разом выдохнули Белка, Майя и Малинка, Толстый. Выдохнул я, выдержав перед тем театральную паузу. Глава 33. Несколько секунд в зале стояла потрясенная тишина, все переваривали новость, а потом она буквально взорвалась волной возгласов. «Не может быть, это тебе князь сказал, а я вам говорила, говорила». «Ну да, он вечно себе на уме». «Тихо». Я поднял руку, призывая к порядку, и многоголосый хор тут же умолк. Выдрессировал я их все-таки. Хоть для этого приходилось порой в потолок стрелять, но зато теперь никому и в голову не приходит не послушаться, когда я требую тишины. Помните, мы как-то гадали, кто сливает инфу князю о том, что происходит у нас в анклаве? Спрашиваю своих генералов и, дождавшись их подтверждающих кивков, продолжаю. Вот я и спросил об этом князя напрямую, а он возьми и ответь. Так может, врет, как-то неуверенно возразил Винтик. Подставляет левого, чтоб своего настоящего агента не спалить. Не исключено, согласно киваю я, но, маловероятно. Какой смысл князю врать вот так, по мелочи, не в уровень? Тем более, что он сказал, что не один только Толстый поставлял информацию. Но, если, девчонки с заправки, укоризненный взгляд на враз покрасневшую Белку, просто болтали с симпатичным и веселым парнем, случайно пробалтываясь, порой о важном, без всякой корысти, просто из-за своей натуры женской. А вот Толстый конкретно сливал все, что знает, за вознаграждение. А что за вознаграждение-то? Осторожно интересуется Башка. Ну не чемоданы денег же, в самом-то деле, кому они нужны сейчас-то? Без понятия, пожимаю плечами. Но это еще не все. По словам князя, Толстый сливал инфу не только ему, но и Гвоздю, и, в общем, всем интересующимся. Северу, Бивню, Жмуру. Только бы платили. Ну это уже вообще. Возмущенно запыхтел Темыч. Но и это еще не все. Продолжал я, есть подозрение, что Толстый утаивал часть платы с кинопередвижки. Недаром, после того как Толстого отстранили от этой работы, доходы от рейсов киноперевозки выросли мало не втрое. Если Толстый в течение пары месяцев регулярно присваивает часть выручки, осторожно подбирая слова, словно идя по минному полю, начал шрам, то у него в доме сейчас настоящий склад должен быть. Шанс на то, что он где-то в окрестностях тайник сделал, исчезающе мала. Мы с Лешим все вокруг облазили. Нет тайника. Ну, по крайней мере, такого, в который каждый день заглядывают, пополняя его. Так что, скорее всего, дома у него все лежит. Так надо просто пойти и проверить», — решительно заявила Эльба. «Если у него ничего нет, то мы извинимся и все. А если там действительно склад наворованного, в любом случае, сразу все ясно станет, точно. Пойти и прямо спросить его, и дом обыскать. Ольку расспросить надо. Она, по-любому, должна знать, чем брат занимается. Вместе же живут». Слушая, как ребята с энтузиазмом обсуждают обыск в доме Толстого как уже решенное дело, испытал гаденькое чувство облегчения. Не я озвучил это решение, и не я его предложил. Хотя именно для того и собрал это совещание, ну не только поэтому, конечно, но, в основном, все-таки именно для этого. Малодушно переложил ответственность принятия непопулярного решения на общее собрание. Хотя, по уму, должен был сам все выяснить. Но нет, схитрил. Нет, во мне все-таки этой железобетонной твердости, как в князе. Вот тот не стал бы сваливать ответственность за поступки на подчиненных. Все бы сам и решил. Эх, грехи наши тяжкие. Дома у Толстого, а Толстый одним из самых первых получил в свое распоряжение собственный домик, как особо ценный специалист, как только мы с Щепой начали утеплять садовые домики, превращая их в полноценные дома, действительно оказался самый настоящий склад наворованного. Очень мне это напомнило оперативные съемки с обысков очередного коррупционера еще из той жизни. Прямо в прихожей стояло полтора десятка разнокалиберных канистр с дефицитным топливом, заботливо подписанные маркером, где бензин, где соляра. Центральная комната домика действительно была превращена в некое подобие склада. В основном там были продукты питания длительного хранения, макароны, крупы, соль, сахар, чай, банки с кофе. Но больше всего было именно консервов. Толстый еще в самом начале же отметился любовью к консервам, вынеся полностью магазинчик на заправке, где были чуть ли не сотни банок тушенки. Вот и сейчас консервы представляли большую часть всех запасов. Мясные, рыбные, овощные, бабушкины соленья и варенья. Глаза просто разбегались, как этого было много. Не в каждом магазине такой ассортимент найдется. В отдельной коробке из-под телевизора лежали рядками сигареты. Целые нераспечатанные пачки в целлофане. Видимо, на обмен. Сам-то Толстый не курил. Так что сигареты им явно чисто как валюта использовались. В шкафу стояла целая коллекция вычурного редкого спиртного. Ну тут хоть не так много. Что попроще он, видать, оттаскивал на вечеринки, а что получше, прятал в шкаф. В маленькой комнате, в спальне нашлась еще одна коробка из-под телевизора, плотно забитая всевозможной женской косметикой и парфюмом. Кремы, помады, тени для век, лаки для ногтей, карандаши, духи, туалетная вода и все подобное. Вряд ли все это нужно было самому Толстому, но, учитывая его прямо-таки одержимость девчонками и их любовь к подобным вещам, можно смело предполагать, что все это нужно было Толстому только для завоевания очередных девичьих сердечек. А в выдвижном ящике стола нашелся весьма тяжелый пакет с золотом. Колечки, цепочки, сережки, кулончики. В основном, колечки, конечно, самые разные, и явно ношенные, потертые, и совсем новенькие, на многих даже бирки из ювелирного до сих пор висели. Первая мысль была при виде этого богатства, запас на черный день. Ну, типа, если придется уйти куда в другой анклав, бросив все, а вот рыжье, мол, всегда сможет унести, типа НЗ. Но усомнился, такие рассуждения логичны для взрослого, но для ребенка, скорее всего тут так же, как и с косметикой. Для взлома особо неприступных женских крепостей запасец. На этом фоне небольшой склад техники, телефоны, планшеты, приставки, ноутбуки. Все новые в коробках, нераспечатанные, уже и особого ажиотажа не вызывал. Ну, техника, ну, новая, много. Ну и что, техника, как раз, не такой уж дефицит. Но поражали размеры всего этого наворованного. Прям оторопь брала. Как можно умудриться за два с небольшим месяца столько наворовать? Когда, это поскольку же он каждый день себе привозил, получается, что поровну. Половину, худшую, сдавал в анклав, а лучшую половину вез домой. Мда, и что же со всем этим теперь делать? Нет, что делать с наворованным, понятно, конфисковать. А вот что делать с самим Толстым? Действительно, крыса же оказался. Да еще какая, вон сидит в уголке тихонечко, косит испуганным глазом. Пытается кровь из носа остановить. Ну да, не сдержался я. Особенно когда, увидев все это несусветное богатство, я пробормотал потерянно. Как ты мог? А Толстый взялся еще оправдываться. Ему бы промолчать понуро, а он отмазываться. Ты, мол, сам говорил, частная собственность и все такое. А когда я вызверился на него, что воровать у товарищей я ему не говорил, он снова возражать кинулся, говорил, мол, что, мол, главное, дело делать, а, в процессе, можно и лишнего прихватить, как там у Петра Первого, но чтоб были корабли, вот тут я и не выдержал, все к ему со всей пролетарской ненавистью, вот как ему объяснить, что, когда ты что-то для клана добываешь самостоятельно, то часть припрятать, святое дело, своя часть, я более чем уверен, что у сталкеров где-нибудь в городе, по-любому, тайники сделаны, и я согласен с этим, так, правильно, но когда тебя отправляют на клановой технике добывать продукты для общего котла, и ты запускаешь руку в общее, да еще как запускаешь, это уже совсем другой коленкор, и что еще напрягало, так это то, что все это добро стояло на виду, совершенно не спрятано, то ли Толстый вконец обнаглел от безнаказанности и потерял всякое подобие осторожности, что вряд ли, при всех своих недостатках Толстый весьма не глуп, и довольно осторожен, если не сказать больше, трусоват, то ли был уверен, что ему за все это крысятничество ничего не будет, и тут уж напрягаться тогда мне нужно, в голову полезли всякие конспирологические теории, о государственном перевороте, об иностранной интервенции, короче, о приходе любой другой власти, которая на шалости первого малиновского коррупционера будет смотреть снисходительно, и это уже, серьезно, самое же паршивое, что схлопотав по морде, Толстый замкнулся, резко замолчал и, даже, новые оплеухи не заставили его заговорить, он только поскуливал от тумаков, но на вопросы не отвечал, неужели он кого-то далекого боится больше, чем близкого меня, колоть его нужно немедленно, пока поздно не стало, вот только спецов таких у меня нет, Серый там у князя всего пары фраз дал понять, что я совершенно не контролирую ситуацию в собственном анклаве, как котенка носом макнул в собственные экскременты. Ну нет у меня собственной службы безопасности, а надо бы иметь, но кого я на это направление поставлю, башку, тот у герцога пробовал этим заниматься, не потянул, сову, она и так занята сверх всякой меры, да и характер не тот, не справится, немец, слишком прямолинейный и предсказуем, да некого мне назначить, и что мне теперь делать, когда корни заговора, реального ли, или существующего только в моей голове, оплетают мой родной анклав, идти на поклон к Серому, уверен, у него найдутся нужные специалисты, и Толстого он расколет на раз-два, хотя, постойте-ка, Тёмыч, сбегай-ка за коброй, пусть сейчас же сюда придет, мамлюба, а ты Ольку в сторону отведи и расспроси ее деликатно, что у них там творилось, откуда это все, и почему не спрятано даже минимально, пышка, ты за своими ребятами посылай, вся провизия вам на кухню пойдет, таскать вам, не перетаскать, можешь на собрание не возвращаться, по вашей кулинарной части там больше ничего не будет, а вам вот это все богатство нужно оприходовать, желательно со списком, сова, помоги им, немец, а ты своих бармалеев зови, пускай все остальное к нам несут, ну, хотя бы, вон, на первый этаж, рядом с типографией пусть составит, ну да, старая тактика, развести подозреваемых по разным углам и допросить, чтоб не знали, что отвечает напарник, и, если, с напуганной Олькой мягко и ласково общалась наш заслуженный педагог мамлюба лично, то закусившего у дела Толстого я отдал на экспресс допрос кобре, ну никто у нас больше не сможет по-настоящему взять и пытать человека, а вот кобра, сможет, главное, что я попросил, чтоб он был жив и мог говорить, и присмотреть за этим поставил шрама, боюсь, никто больше, даже из наших вояк-ветеранов, подобного зрелища не выдержит, а шрам, шрам, похоже, там в плену еще и не такое видал, он, выдержит, впрочем, как потом рассказывал шрам, особых пыток и не потребовалось, первым делом кобра привязала Толстого к стулу, а потом, криво усмехнувшись на бледного, но приготовившегося героически терпеть муки Толстого, она, достав простой канцелярский нож, срезала с него штаны и трусы, и когда она ухватила рукой мошонку, приготовившись отмахнуть самое дорого любому мужику, тот сломался, он забился в своих путах, закричал, обделался даже с перепугу и все рассказал как на духу, никаких таких заговоров против меня любимого не было, а мне самомнение поумерить стоит, и наворованное, до недавнего времени, было припрятано, пусть хоть поверхностно, но все-таки, по погребам и подвалам, а заставила его все вытащить наружу. Именно мое увольнение Толстого с должности начальника кинопередвижки неделю назад. Все просто. Толстый готовился рвать когти. Ну чисто наш отечественный коррупционер. Наворовать и сбежать на светлый запад. Вот и тут, еще бы пара дней и было б поздно. Мы его поймали буквально чуть ли не в последний момент. Самое интересное, что драпать он собирался на том самом автобусе. Угнать его ночью. Подогнать к дому. Перекидать подготовленное добро в салон, и вперед, к светлому будущему, гнида. И еще интересно, что бежать Толстый собирался не к князю, тот, конечно же, не примет подобного диссидента, и не к Гвоздю, в слишком уж мы хороших отношениях с Гвоздем, пусть и не без проблем в последнее время, но все равно, с Гвоздем велик шанс, что я договорюсь, и тот его выдаст. Нет, к Гвоздю Толстый тоже не побежит, а бежать он собирался в Зайково, к Бивню. Причем, самого Бивня он даже не видел ни разу, общался с его эмиссаром у Гвоздя, а Гвоздь в последнее время крепко сблизился с этим самым Бивнем, аж до дип представительств на территории друг друга договорились. Вот с этим самым послом Толстый договаривался, и тот клятвенно заверил мальчишку, что в Зайково его всегда примут с распростертыми объятиями и никогда и никому его не выдадут. Пусть хоть сам князь приезжает, откажут. Но, самое скверное было не это, а то, что если князя, ну, то есть Серого, конечно же, интересовало буквально все, я не удивлюсь, что он знает про нас даже что-то больше меня самого. Например, точную цифру вылупившихся цыплят, самого Гвоздя интересовали в первую очередь наши эксперименты по производству газогенераторов и количество топлива на заправках, то вот этот самый эмиссар из Зайкова куда как подробно выспрашивал состав и вооружение, в первую очередь, именно охраны заправок. Очень неприятный звоночек. Даже если конкретного нападения прямо сейчас они и не готовят, все-таки неделя уже прошла с отстранения Толстого, а пока тихо, то в уме такую возможность держит. Но и это еще не все. Как будто и всего предыдущего было мало. Помимо эмиссара от Бивня, на Толстого также выходили контактеры от Паши Севера и Жмура, и наш коррупционер охотно делился с ними всей интересующей их информацией, не за бесплатно, разумеется. Услышав об этом, меня аж под холодный прошиб. Это уже, даже, не крысетничество, это уже откровенное предательство. Выдавать инфу, которая может привести к атаке на твоих же товарищей, это уже за гранью всего. Эльба, завтра ни в какой Заозерный не едете, сталкеры остаются на базе. По одному человеку выдаешь на усиление на каждую из заправок. Еще двое идут в усиление к Шраму. Думаешь, могут на заправку напасть? Ну ты же слышала. Но еще больше я боюсь, что вас на выезде может поджидать засада от Жмура. Неизвестно толком, что он им рассказал. Например, что четыре наглых девчонки по условной их территории лазают. Так что на время все вылазки прекратить. По крайней мере, до операции, мы на осадном положении. Есть. Шрам, ты завтра на разведку тоже не идешь. Ты с Лешим и усилением усиленно патрулируешь окрестности. Элиных девчонок вон, как раз и потренируешь, как по лесу ходить. Тайники заодно еще раз целенаправленно поищите. Сделаем. Теперь что с Толстым делать? Я потер резко кольнувший болью шрам на лице. Выгнать его к чертям собачьим, как я изначально планировал, теперь никак нельзя. Он на нас обижен же крепко. Ограбили. Он столько собирал, а мы забрали. Что? Да он сам столько нас объедал, у нас дети не доедали, а он обжирался. Негодованию мамлюбы не было предела. Ну, с его точки зрения это было нормально. А вот то, что у него отобрали наворованное, это огромная несправедливость. И он обязательно постарается отомстить. И, если даже, пока еще остаются какие-то темы, которые он не рассказал другим, то после изгнания обязательно расскажет. Да еще и сверх того наплетет. Типа, у нас тут самый смак, амбары ломятся, а охраны полтора калеки с берданками. И что тогда с ним делать, раз выгонять нельзя? Это я у вас и хочу спросить. Что с ним делать-то? Глава 34. Все озадаченно примолкли. Не привыкли вот так просто чужую судьбу решать. Дети ж еще совсем. За себя-то еще не всегда отвечать готовы. А тут, впрочем, нерешительность быстро прошла. Может простить? Как-то неуверенно предложил Винтик. Ну, в смысле? Киномехаником он больше не будет работать, а вот у меня в автомастерской так и продолжит. Там-то украсть нечего будет. Угу. Кроме самих машин, угонит автобус, как планировал, да еще и газогенератор увезет, который до ума только доведете. Да и вообще, где гарантия, что он, затаив обиду, не начнет устраивать диверсий. Там шланг подрежет, там песка в бензобак сыпанет. Думаешь, он такое способен? Да он наших девчат, по сути, под удар подставил. Нет ему веры больше вообще. Да чего с ним чикаться-то, эмоционально начал Тёмыч. Одно то, что он у своих же крысил, уже на вышку тянет. А он еще и предал нас всех скопом. За 30 серебряников, Иуда. Вот как Иуду его и нужно повесить. Иуда сам повесился, мягко напомнил я. Ну все равно, расстрелять его нахрен. Я, по крайней мере, в одной общине с такой мразью находиться не желаю. Замечательно, покивал я головой. А кто расстреливать будет? Ты, я вот тебе пистолет сейчас дам, ты пойдешь и застрелишь его, а что сразу я-то? Тут же сдулся Тёмыч. Ну ты же предложил, тебе и исполнять. Я, наверное, не смогу. Аж побледнел мальчишка. Конечно, одно дело призывать на эмоциях к расстрелу, и совсем другое дело, самому человека убить. Может тогда его к немцу в штрафбат? Неуверенно спросила Малинка. Чтоб он, так сказать, кровью искупил предательство, чтоб он мне в первом же бою в спину пальнул, отрезал немец, а он пальнет, даже не сомневаюсь, нет ему веры. Все снова замолчали, нечего предложить больше. К сожалению, именно полное исчезновение предателя было бы предпочтительнее всего. Выгнать нельзя, оставить без присмотра, тоже. Сбежит и опять же, напакостит напоследок. Остается устранение. Вот только брать грех на душу. Нет, убить в перестрелке на адреналине уже многие способны. А вот так хладнокровно выстрелить в затылок. Нет специалистов. Да и не хочется начинать историю судебных заседаний со смертного приговора. Будь это дело в каком романе, сейчас главный злодей давно сам бы убился. Сбежал, и во время побега, его или стая собак сожрет, или в болоте утопнет. Короче, сделает все от него зависящее, чтоб совесть главного героя, моя, то есть, осталась бы чистая, и я к его смерти, как бы ни при чем. Вот только в жизни все не так просто. Ох, как грех на душу брать-то не хочется. Не дошел я еще до нужной стадии цинизма. Так может его ко мне на лесоповал, подает голос Кобра, занявшая на совещании место Пышки, оставшейся руководить вывозом продуктов. Только не на пару дней или там неделю, а конкретно, навсегда, без права помилования. Сбежит же, на автомате ответил я, но сам уже был готов, уцепился мыслью за новую возможность. У меня не сбежит, усмехнулась Кобра. За его местонахождение я сама отвечаю. ГМ, рабство, по сути своей, пробормотал задумчиво я себе под нос. Впрочем, все остальные варианты еще хуже. Можно оставить его на лесоповале хотя бы до проведения операции по изъятию доктора, а там все-таки выгнать. Выезды в Заозерный сталкеров мы прекратим. Если с цыганами выгорит, то мы сможем Рябкова также чесать. Охрану заправок нужно как-то усиливать, хотя бы на первое время. Впрочем, за заправки князь любого порвет. Это все-таки его заправки. И, скорее всего, именно это и останавливает всех желающих поживиться халявным бензинчиком. «Так что ты решил-то?» – спросила меня Кобра, пытающаяся расслышать мое бормотание. «Хорошо, твое предложение принимается. Толстый отправляется на лесоповал, и ты персонально отвечаешь за то, чтоб он не сбежал, хотя бы ближайший месяц, а потом мы его все-таки выгоним. Как только информация, которой он обладает, устареет и перестанет быть актуальной. Ну вот и все решили». Зашевелились, задвигались ребятишки с облегчением. Все, да не все, я сделал жест рукой, чтоб все снова садились, это был только один из вопросов. Причем, далеко не самый главный. Все опять уставились на меня испуганно, что еще вывалит на них их непредсказуемый лидер. И я вывалил. Про то, что князь будет нам помогать в операции по выемке врача и, в итоге, заберет его себе. А вы думали, я просто так начал совещание именно с предательства Толстого? Нет, это бы вполне обдуманный шаг, чтоб ребята понервничали, попсиховали, и в итоге, слегка перегорели. А когда уже расслабиться, тут и инфа об уплывающем главном призе в виде доктора, чтоб сил на возмущение у них поменьше осталось. Все равно возмущались, конечно, как же, самые сладкие пироги, буквально изо рта вырывают. Но возмущались слабенько. Все-таки адреналин уже выплеснули с Толстым. Теперь хотелось позитива. Инфа про футбольный чемпионат, про радиостанцию, про учебные классы для князевских сварщиков и наших радиомастеров вызвали изрядное оживление. Совершенно неожиданно, или наоборот ожидаемо, свое нестерпимое желание обучаться радиоделу высказал шаман. Я же крепко сомневался насчет него, потому как, Он и без того у меня загружен по самое не могу. И с кинопередвижкой ездит, и с газетой девчонкам помогает. И как я его отпущу на несколько дней на обучение? Впрочем, сам шаман не собирался даже на время отказываться от своих обязанностей. Переезжать на несколько дней в Веденку он был не согласен. Да что мне там делать сутками-то? Уроки эти радиоделу будут несколько часов в день, максимум. А все остальное время мне чем заниматься? Девок ихних клеить? Приключений на свою жопу искать? Я лучше утром приеду, позанимаюсь там и к обеду обратно. Машину гонять постоянно? Это сколько бензина-то надо? Да не надо машину. Что там расстояние-то? Километров 10, 10 километров только по трассе, от моста до съезда в село, и там до центра села еще километров 6, в Веденко большое село, ну пусть 15, на велике за полчаса добраться можно, полчаса туда, полчаса обратно на дорогу, зато буду и учиться, и тут все успевать, с утра до обеда там, с обеда до вечера с киношкой езжу, а вечером с газетой, и все успею, и дома тут уютнее, а там куда еще поселит, ну я не знаю. Все еще сомневался я, а если не погода, будешь под дождем на велике рассекать, подумаешь, фыркнул мальчишка, отнапугался, а может автобус по этому маршруту пустить, задумчиво протянула сова, вон хотя бы газельку нашу, что мы детишек-то катаем по СНТ, тут везде не больше пары километров, пешком пройтись можно, даже самым маленьким, а маршрут в Веденку, все тот же вопрос, где взять топливо на подобные покатушки. Так у князя и взять, на баланс пусть берет, ему это также выгодно. Его сварщики тоже могут тут у нас только до обеда обучаться, а после обеда к себе возвращаться. И нам с размещением не париться. И вообще, много ли он бензина за 15 километров по асфальту сожжет? Пару литров, я не знаю просто. Пару литров в каждую сторону, туда-сюда уже 4. А сколько таких кругов за день намотает? А зачем много? Утром рейс, наших отвезти, ихних привезти, и в обед обратно, все, ну если что, по согласованию можно еще вечерний рейс сделать, или от нас кто к ним в гости смотается, столицу посетить, к культурной жизни прикоснуться, или кто из них к нам на дискотеку вечернюю приедет, ага, клеиться к девчонкам и задирать наших парней, мордобоем все это закончится, если не перестрелкой, дурная затея, посоветуйся с князем, не отступала сова. Насчет вечернего рейса я же и говорю, не обязательно, только по договоренности, а утренний и дневной очень в жилу будут, тем более что появление собственного общественного транспорта очень положительно скажется, вот, мол, у нас уже автобусы ходят, как раньше, и главное все успевать будут, поддержал ее шаман, ну, не знаю, все еще сомневался я, нет, так-то идея неплоха, рациональное зерно в ней точно есть, но бензин. Хотя, если князь действительно на баланс возьмет, поговори с ним, сейчас уже поздно, я мельком глянул на часы, завтра с утра обсудим. Хотя, чем больше я думаю, чем больше мне самому нравится это решение, да, попробую убедить его. А я насчет футбола хотел поговорить, очнулся помалкивающий до сих пор немец. В футбол, конечно, погонять неплохо бы, вот только где, нет, так на обывательском уровне мяч попинать, найти людей можно легко, но, если матчи принимать, то нужно настоящее футбольное поле. А где? Все озадаченно переглянулись, поля не было. Я слышал от Егора, осторожно начало на стену, что у них в СМП, когда-то было настоящее футбольное поле. Правда, давно, еще до рождения Егора даже, ему отец рассказывал, еще в СССР, вроде, лет 40 назад, очень давно, короче, а почему забросили? Так ведь весь поселок вымер почти, там все забросили, кто в город переехал, кто куда, остались только алкаши одни, а в СССР, как ему отец рассказывал, там чего только не было, и фельдшерский пункт, и отделение почты, и здание магазина на 4 отдела, и общая столовая, и общественная баня, и библиотека, и клуб, и кинозал на 200 мест, и спортплощадка, и детский сад, вот школы, правда, не было, даже начальной, а все остальное, было.